Сергей Штуренков. 10 лет вечности. Я даже не знаю, с чего начать свою историю. Она бы вряд ли кого-нибудь оставила равнодушным. И даже больше скажу, она бы стала для всех людей уроком. Но, к сожалению, за 10 лет своего существования я уже отчаялся найти выживших. Тот день не выходит у меня из головы уже много лет. Я заканчивал работу по строительству противоядерного бункера для одного состоятельного человека. Все уже было готово. Оставалось только проверить работоспособность систем жизнеобеспечения. Я провозился с электрикой до самого утра. А когда поднялся на поверхность, то увидел страшную картину. Все было уничтожено. Никто, кроме меня, не уцелел. Я до сих пор не знаю, что произошло. Да теперь и не важно. Последние 10 лет я брожу по земле и пытаюсь найти хоть какие-то следы выживших. Но все остается тщетно. Иногда на моем пути встречаются дикие животные, которых до слез жалко убивать. Но если этого не сделать, то погибну я. От этого мне очень грустно. Порой я просто кричу, когда не остается сил. Но каждый новый день начинается для меня с надежды. Надежды на то, что это не конец. Что еще есть кучка людей, которым удалось спастись. Но к вечеру я понимаю, что все это тлен, и снова кричу. 10 лет одиночества – это и есть вечность. Так я назвал свой дневник, куда записываю самое важное. С ним мне легче. Почему-то я верю в то, что кто-то его прочитает. Но это иллюзия, от которой я пытаюсь сбежать. Никому не нужен больше крутой телефон. Никто не понтуется дорогой тачкой. Все. Больше ничего нет. Никаких должностей, гонок вооружений. Никто не пытается показать себя умнее других, распространяя в соцсетях чужие бестолковые фразы. Потому что никому их не применить на практике. Умерла во всем этом и экономика, которая топила в себе жизни неприспособленных и отчаявшихся людей. К чему все это было? Я задаю себе эти вопросы каждый день. Но вряд ли когда-нибудь я услышу на них ответ. Это лишь некоторые отрывки из моего дневника. В нем много тяжелых мыслей. А сейчас я вынужден идти дальше. Искать себе пищу и место для ночлега. Ведь дикие животные тоже лишились пищевого изобилия и видят во мне лишь кусок свежего мяса. Я собрал все необходимое после очередного привала и отправился дальше. Я шел туда, куда подсказывало мне мое сердце, и мне кажется, что оно меня не подвело. Вдалеке, за лесополосой, я услышал шум. Явно работала какая-то техника. Силы взялись непонятно откуда. Я со всех ног ломанулся в сторону последней надежды. Но ждало меня там совсем не то, чего я ожидал. Я выбежал на поляну и увидел непонятных на вид существ. Они вытаскивали из огромного космического корабля болванки пустых людей, словно кукол, которых предстоит оживить. Они готовили новую цивилизацию. Кого-то уже привели в чувство, загрузив под гипнозом базовые инстинкты. Передо мной были сверхразвитые существа, которые явно скоро улетят. И останутся только первобытные люди, которые вообще ничего не умеют. Я понял все без слов. Одно из этих существ посмотрело на меня и начало смеяться. Именно смеяться. Это было похоже на смех. Я попятился назад. Но за мной никто не пошел. Они, наверное, поняли, что мне осталось совсем немного времени. И вряд ли я кому-то смогу рассказать о том, как появилась новая раса. Я бежал оттуда изо всех сил и кричал от дикой душевной боли. Ведь самое страшное, что это не сон, и я никогда не смогу проснуться. Конец рассказа. Сергей Штуренков. 10 лет вечности. Текст читал Михаил Стинский. Лабиринт страха.